От автора. Уважаемые читатели, спасибо, что следили за историей Софии и Мирона. Завершена первая часть романа «Поцелуй на удачу». Продолжение называется «Взаимность на счастье». Надеюсь, вам будет интересно узнать, что же ждет эту пару дальше. Поверьте, рассказать еще есть что, и не только приятного. Их ждут секреты прошлого, нерешенные проблемы, разлука и недопонимание, интриги завистников и врагов. Но преодолев все это, они действительно поймут, что им подарила судьба. Читайте продолжение «Взаимность на счастье». Также хочу сообщить, что всех гардемаринок ждут свои отдельные, не всегда простые истории. Но девчонки заслужили свою историю любви с обязательным хэппи-эндом.